Лина бросила машину на обочине, даже не озадачиваясь тем, чтобы нормально ее припарковать. Наверняка у водителя был мобильный телефон, и он уже сообщил, что три девушки под угрозой пистолета выкинули его на тротуар и укатили в неизвестном направлении. Можно было попробовать проехать еще немного, но, увы, дорогу преградила глухая пробка. Ждать, когда она рассосется, можно очень долго. А ведь номера угнанной девятки наверняка уже известны всем городским милиционерам. Нет, дальше придется идти пешком. Нина попросту надела свою джинсовку наизнанку, скрыв кровавые пятна. С Юлей было сложнее, свитер не вывернешь. Лина отдала ей свою куртку, оставшись в легкой рубашке. Одеяние не соответствовало погоде и будет привлекать к себе внимание, но с этим придется смириться. Кровь вызовет гораздо больше интерес, чем легкомысленное облачение. «В машине останутся отпечатки пальцев», – невпопад произнесла Юля, выбираясь из салона. «Ты думаешь, без них они не поймут, что машину угнали именно мы?» – зло ответила Нина. «Прекратите», – потребовала Лина. «Ведите себя тихо и естественно. Нам нежелательно привлекать к себе внимание». «Куда мы вообще добираемся?» – поинтересовалась Нина. «Увидите», – туманно ответила Лина. Уже недолго осталось. Девушки преодолели дорогу, запруженную машинами. Так как они стояли на месте, то никаких сложностей не возникло. Лина сомневалась, что служебная собака сможет проследить их путь через эту преграду, отравленную выхлопными газами. Но надеяться на авось не стала, пытаясь запутать следы всеми возможными способами. Несмотря на переодевание, их троица и впрямь привлекала немалое внимание. Три девушки в столь странной одежде и с дикими глазами заинтересуют кого угодно. А уж Лина в легчайшей рубашечке приковывала взгляды практически всех встречных мужчин. Из-за погоды их сегодня не баловали подобными зрелищами. Однако выпускница в ответ на это даже не краснела. Сейчас ей было не для лирических мыслей. При виде торгового центра у нее появилась была мысль попробовать приобрести одежду, но пришлось от нее отказаться. До конечной цели было рукой подать, не хотелось бы оставлять заметный след, а продавцы их неминуемо запомнят. Так что нет, придется обойтись. Проверив нумерацию домов, девушка направилась к офисному зданию. Промозглый ветер уже довел ее до посинения, так что Лина поневоле почти бежала. Спутницы едва поспевали за легконогой выпускницей. Поднявшись по ступенькам, девушки преодолели двойную стеклянную дверь. Замерли перед барьером. «Вы куда?» – с удивлением вопросил охранник, рассматривая странных посетительниц. «Нам нужен Антонов Игорь Владимирович», – скороговоркой произнесла Лина. «Вам назначено?» – недоверчиво уточнил страж. «Нет, но это очень срочно. Пожалуйста, вызовите его и скажите, что пришли люди из женского центра, христианского, с информацией по поводу Ветровой. Он очень ждет эту информацию». Охранник ничего не ответил, отошел назад, снял трубку телефона, закрепленного на спине, не набирая номер, что-то произнес. Выслушав ответ, кивнул, вернулся на место. «Мне очень жаль, но Игорь Владимирович не принимает посетителей из благотворительных или религиозных организаций. Вы можете записаться на встречу к одному из его замов, он как раз занимается связями с общественностью». Разочарованная Лина поняла, что охранник говорил со своим начальником, а вовсе не с Антоновым. Нахмурив брови, она неприязненно произнесла: «Вы, по-моему, ничего не поняли. Вызовите сюда вашего начальника, с которым только что говорили. Мне очень жаль, но он не занимается подобными вопросами», – безразлично ответил охранник. «Но вы можете записаться. Мы здесь будем ночевать, если вы не прекратите этот цирк», – возмутилась Лина. «Позвоните Антонову. А если не можете, то вызовите своего начальника. Мы просто так отсюда не уйдем. И учтите, когда Игорь Владимирович узнает, как вы с нами обращались, то гарантирую, у вас будут огромнейшие неприятности». «Не работа, а дурдом», – пробурчал охранник, но к телефону все же пошел. Поговорив, он повесил трубку, но возвращаться к посетительницам не стал. Замер у стены, буравя их недобрым взглядом. Лина подозревала, что он стоит здесь так, вместо мебели, и для подобных случаев существуют другие люди. Да и ловко замаскированные камеры, не укрывшиеся от пристального взора выпускницы, доказали, что холл находится под пристальным наблюдением. Сейчас должны появиться более весомые персонажи. Так и оказалось. Три крепыша в одинаковых строгих костюмах были похожи, как родные братья. Несмотря на застегнутые пуговицы, Лина с первого взгляда определила наличие бронежилетов скрытого ношения. Также девушка пришла к выводу, что это простые исполнители приказов. На руководителей они не походили. «Немедленно покиньте здание», – еще на ходу заявил передний. «Сперва позовите Антонова», – возразила Лина. Больше она сказать ничего не успела. Подошедший амбал ловко захватил ее руку, чуть повернул, толкнул, заломил. Лина, не ожидавшая такой подлости, согнулась в три погибели, чувствуя, что еще чуть-чуть и затрещит выворачиваемый сустав. От дикой боли слезы хлынули потоком. Нина, давно признавшая выпускницей командира, действовала рефлекторно, по вбитой на занятиях программе. Сходу войдя в боевой режим, она на миг размазалась в воздухе, хлестко ударив рукой. Охранник, приближающийся к ней, с воем отшатнулся, хватаясь за ушибленные глаза. Второй рухнул на спину от сокрушительного удара лбом в лицо. На этом Нина закончила одну из своих коронных связок и, шагнув в бок, метко вбила локоть в почку мордоворота, удерживающего Лину. Болевой шок заставил его отпустить свою добычу. Освобожденная девушка упала на колени. Понимая, что встреча не удалась и надо уходить, пока не начались настоящие неприятности, она попыталась приподняться, но сзади прогремел злобно испуганный голос. «Всем стоять! Не шевелиться! Я кому сказал?» Обернувшись, Лина увидела, что охранник у телефона стоит с пистолетом в руках, нервно водя стволом. Поймав его взгляд, она содрогнулась, увидев знакомое выражение. Второй раз за этот нескончаемый день ей угрожали смертью. В этот миг в холл вошел новый персонаж. Высокий мужчина, ярко выраженного нордического типа. Он, не спеша, обвел открывшуюся картину взглядом ледяных глаз и спокойно произнес: «Сергей, опусти пистолет и объясни, что здесь происходит». «Павел Арсеньевич, вот!» Запинаясь, начал охранник. «Какие-то фанатки! Из крестьян каких-то! Ну, сами понимаете! Хотели их выпроводить, но они вот, драться начали». «Недурственно», – констатировал блондин. «Неплохая у нас охрана. Их всего-то надо посылать по 10 человек с автоматами, чтобы справиться с тремя девочками. Надо пересмотреть месячные оклады в сторону уменьшения». «Павел Арсеньевич», – начал было амбал с разбитым лицом. «Тебе разрешали открывать рот?» Холодно поинтересовался неизвестный, но явно уважаемый здесь мужчина. «Нет», – уныло ответил охранник. «Вот и держи его закрытым, гроза девиц и младенцев». Блондин обернулся к девушкам. «Ну и? Только не говорите, что вы из ордена монашек-кармелиток и занимаетесь сбором средств на строительство нового абортария. Так уж вышло, что я прекрасно все видел и…» Договорить Павел Арсеньевич не успел. Раскрылись двери огромного лифта, выпустив трех мужчин. Средний, с властным лицом человека, привыкшего командовать, а не подчиняться, прошел на середину холла. Замер, окинув взглядом поле боя, покачал головой. «Паша, это что вы тут устроили?» «Мелкий инцидент», – оправдываясь, произнес блондин. Всю его надменную невозмутимость как ветром сдуло. Он выглядел как мелкий воришка, пойманный с поличным. «Не мудрено. Кому захочется, чтобы начальство узнало о некомпетентности твоих сотрудников?» «Не знаю, что на этот раз, но с твоей способностью находить кучу дерьма в стерильном помещении, ничему не удивляюсь». Лина, стоя на коленях, опустив голову, баюкала пострадавшую руку, оценивая полученные повреждения. Боль только начала утихать. На последних словах она встала, шагнула вперед, не обращая внимания на напрягшихся охранников, и, посмотрев в глаза опешившего босса, тихо произнесла: «Здравствуйте, Игорь Владимирович, я ваша дочь».